Глава третья. Никс решает дело. А вот и я. Только что кончилась репетиция в театре, и я приехал к тебе. Не успел даже переодеться. Очень спешил. А ты опять сердишься, матушка? Перестань, ведь это вредно тебе, произнес странный мальчик, и тут же, окинув недоумевающим взглядом незнакомых ему детей, небрежно кивнул в их сторону головою и спросил: «А эти откуда?» Анна Степановна Вихрова, так звали женщину, бросилась к сыну. «Это маленькие попрошайки, дармоеды!» взволнованно залепетала она. «Бог знает откуда прослышавшие про моего покойного отца, который умер в Сибири, явились сюда и хотят навязаться нам в нахлебники, хотят отнять у нас последние крохи. Они... Тут Вихрова так сильно закашлялась, что не могла говорить больше. «Полно, пожалуйста, матушка. Тебе нечего волноваться даром. Дай мне поговорить с детьми. Я все устрою. Только ты-то не горячись. Ты мешаешь своими криками сообразить, в чем дело». Не совсем вежливо по отношению к матери произнес гримасою розовый мальчик, стараясь и тоном своей речи, и манерами изображать взрослого. Затем, подойдя к Сибирочке, он резко спросил: «Ты откуда еще явилась?» Сибирочка хотела ответить и не могла. Ее смущение росло с каждой минутой. Тогда Андрюша, видя колебания своей подруги, ответил за нее: «Это Шура или Сибирочка. У нее умер дедушка. Осталась одна тетя Аннушка, о которой ей много говорил покойный дед. Вот она и приехала к ней из Сибири по его желанию, как только он умер. Вот и все. Мы знаем, что дедушка умер в Сибири. Замерз в тайге. И что даже не нашли его трупа», сухо произнес мальчик. «Об этом нам писали уже. Но у него не могло быть никакой внучки. Правда, был когда-то приемыш девочка. Но он прислал ее к нам, как только узнал, что ее разыскивают ее родители. И мы отдали девочку отцу, который оказался очень знатным барином. Но больше у него не воспитывалось детей. Это так же верно, как меня зовут Никсом Вихровым. И вы только напрасно приехали сюда. Теперь, я думаю, вы сами это понимаете. Что же вам нужно больше?» Заключил он резко, почти грубо свою речь. «Вы правы. Нам больше ничего не нужно», отвечал Андрюша, в то время как у Сибирочки хлынули слезы из ее синих глаз. «Нам ничего не нужно», уже насмешливо и бодро продолжал Андрюша. «И мы уйдем сейчас отсюда. Должно быть, дедушка Шура не предвидел, что у него такие недобрые дочь и внук из Петербурга, а то бы он не посоветовал ехать к ним своей милой Сибирочке. Ну да бог милостив, и мы не пропадем с нею нигде. Не правда ли, Шура?» Обратился он ласково к девочке. Та только кротко взглянула на него сквозь слезы. «Прощайте. После такой встречи нам действительно нечего оставаться у вас», произнес Андрюша с горькой усмешкой. «Пойдем, Шура». «Не плачь, мы уж как-нибудь устроимся», шепнул он на ушко тихо всхлипывающей девочке и повел ее из негостеприимной комнаты, куда с такими надеждами они стремились несколько минут тому назад. Тетка Анна и розовый мальчик, назвавший себя Никсом, остались одни. С минуту длилось молчание. Никс первый прервал его. «Матушка, мы скверно поступили», — произнес он. «Чем скверно, дитя мое?» — спросила Вихрова. Ее резкий, грубый голос зазвучал теперь неожиданно ласково, почти кротко в разговоре с сыном. «А то скверно, что мы попадемся и пропадем не за грош, если эти глупые ребята будут сновать по городу и всем и каждому рассказывать о своей судьбе. Лучше бы было их прибрать в сторонку. Ты напрасно встретил их такую бранью и криками. Уже это могло показаться подозрительным детям. И еще напрасно я им сказал про бывшую у нас девочку. Но что же было делать, Николаша? Я так испугалась при виде ее, этой девчонки, которая, судя по письму, полученному нами из поселка, считалась пропавшей без вести после гибели моего отца. И вдруг она воскресает снова и появляется здесь, когда... Когда, о боже мой! Да ведь с одним ее появлением здесь может рушиться все наше счастье!» Женщина говорила в страшном волнении и вся дрожала, как в лихорадке. «Ну, до этого еще далеко положим». «А знаешь, я вот что придумал, мама!» Снова заговорил мальчик. «Девочка эта хороша, как картинка. Такую смазливую рожицу давно уже разыскивает мистер Биль. Появление такой девочки в клетке диких зверей вызвало бы бурю восторга среди публики. Кстати, мистер Биль этой осенью уезжает со своими львами. Я не могу последовать за ним. Ты меня не отпустишь. Да и ни к чему это. У тебя достаточно денег лежит в твоем сундуке благодаря щедрости нашего благодетеля. Мы уедем куда-нибудь подальше, купим себе небольшую усадьбу и заживем припеваючи. А девчонка эта могла бы поступить в наш театр, к укротителю львов, мистеру Биллю. Таким образом, мы избавимся от нее и от всяких неприятностей с нашим благодетелем и сделаем приятно мистеру Биллю, которому, я уверен, придется по сердцу это дитя. Мы же, как только моя служба в театре окончится этой осенью, уедем подальше. Деньги у нас есть, и жалеть нам здесь некого. Докончил он свою речь тоном, не допускающим возражений. Как некого? А наша бедная Сашута? Ты забыл о ней? С упреком в голосе проговорила Вихрова, обращаясь к сыну. Полно, матушка, что за нежности такие? Сестра Саша устроена отлично. Я первый не прочь быть на ее месте. Тебе ли заботиться о ней? Наконец, когда благодетель умрет, Саша узнает всю правду и вернется к нам богатой наследницей. Разве это худо? Хорошо, Николенька, чего уж лучше. Лишь бы только мне не умереть раньше князя, задумчиво проговорила женщина. О, ты будешь жить еще 100 лет, матушка! Весело кричал Никс. Свежий воздух в имении где-нибудь на юге восстановит твои силы. Только надо устроить это дело с детьми и как можно скорее. Не дай бог, чтобы кто-нибудь узнал о нас настоящую истину. Тогда мы пропали, и я беру это на себя. Я попрошу мистера Билли взять девочку, а мальчугана рекомендую директору театра развлечения. Он даст ему место, ну, хотя бы простого служителя на первых порах. А там мистер Биль уедет в начале осени в Америку. И ты избавишься навеки и от этой, как снег на голову упавшей к нам сибирочки, и избежишь большой неприятности. Не правда ли я говорю? Ты всегда говоришь правду, мой милый мальчик. Ты всегда прав, проговорила Вихрова и поцеловала сына, который очень неохотно принял этот поцелуй. Ну-с, теперь я побегу догонять этих дурней. А ты приготовь им поесть что-нибудь, матушка. На пустой желудок изморенных и усталых их нечего и думать вести ни к мистеру Биллю, ни к директору театра. Таких усталых заморышей ни тот, ни другой не возьмет. И говоря это, мальчик, которого звали в одно и то же время и Никсом, и Николенькой, накинул пальто поверх своего странного костюма, закутался в плащ и, бодро насвистывая себе под нос какую-то веселую песенку, вышел из комнаты.